завыли в отдалении, чуя добычу и оповещая друг друга о близком пиршестве. «А завтра, может быть, наступит наш черед», — обратился Орсимон к Невонтеру. «Мы последние уцелевшие кадеты из числа принятых императрицей в Компьене в июле 1806 года. Помнишь?» «Да», — тихо ответил Невонтер, — «нас было 10, но и Мормон умер, Прюнже умер, Те умер, Рантиньи умер, Навар умер, Мартинсар умер, Гранлис и Микеле исчезли. Славное повышение. А как все были жизнерадостны в ту пору?» «Да», — отозвался Орсимон, — «я смеялся целыми днями. Но твое веселье рождалось от вина, а теперь, когда ты не пьешь, ты грустен, как пустой стакан. Эй, не вешай носа. Вперед, как знать. Ведь не все же должны помереть». Они снова двинулись вперед среди своих безмолвных солдат, уныло плетущихся в разброд, как стадо измученного скота. По временам раздавались одиночные выстрелы. Его офицеры кончали с собой, чтобы прекратить свои невыносимые страдания. Бедный Орсимон, изысканный лакомка, теперь он снизошел в своих мечтах до каравая свежего хлеба и куска творожного сыра. «Что за кошмарная компания!» — воскликнул однажды Невонтер. «Если нам удастся выбраться отсюда живыми и вернуться на родину, то мы принесем туда в виде подарка русских вшей да свои изможденные скелеты, на которые потребуется 3 года лечения, чтобы привести нас в маломальски приличный вид». «Да-да, как бы не так», — хмуро отозвался Орсимон. «Ничего мы туда не принесем, даже и скелетов. О нашей худобе будут в состоянии судить одни лишь российские волки да вранье». Он мрачно рассмеялся, лихорадочно вглядываясь вдаль. Отчаяние открыто царило в армии. Всякая надежда иссякла. Все изверились как в настоящем, так и в будущем. Генералы приглашали солдат к смирению и покорности, что вовсе не входит в программу воинственных доблестей. Многие вспомнили позабытые с детства молитвы и тихо шептали их про себя. Офицеры решили жить исключительно настоящей минутой, не задаваясь мыслью о завтрашнем дне. Но общая масса, в особенности же старые солдаты, ничего не понимали в этих внезапных превратностях судьбы, и загнанные, измученные, обессиленные, с тоской вспоминали о прежних счастливых днях, о бессменных победах и торжественных вступлениях в побежденные края с развивающимися по ветру знаменами под торжественные звуки победных фанфар. Перед их умственным взором проносилась вся картина их жизни, их молодость, рекрутский набор, разлука с родным домом, кормилицей, землей, тяжелые учения, битвы, лишения, голодовки, муки холода, страдания и смерть товарищей, валящихся со всех сторон, как подкошенные. В конце концов, все эти лишения, истощение, вечный страх, а также излишество алкоголя, который всегда почему-то находится даже при полном недостатке хлеба, все это расшатало мозги, ослабевшие от массы испытаний. Все чаще и чаще стали обнаруживаться случаи острого умопомешательства. Начавшись единичными случаями, оно скоро перешло чуть не в эпидемию, сумасшествие заразительно. Большей частью это проявлялось по вечерам, когда люди, измученные дневным переходом, еле брели, шатаясь, как пьяные, из стороны в сторону, окрашивая снег своими стертыми в кровь ногами. Из этой отупевшей, измученной толпы отделялся человек, большей частью молодой, кидал свое оружие и, дико жестикулируя, бросался бежать в сторону, к какой-то неведомой цели. Его звали, но он не оглядывался, бежали за ним —